Карлос Кастанеда. Искусство сновидения. От автора. В течение последних 20 лет я написал серию книг о своем обучении у Дона Хуана Матуса, мага из мексиканского племени индейцев Яки. В своих книгах я рассказывал о том, как он обучал меня магии. Но магии не в обычном понимании, то есть не в смысле владения сверхъестественными силами, либо использования колдовских манипуляций, ритуалов и заклинаний для получения волшебных эффектов. С точки зрения Дона Хуана, магия – это способ реализации некоторых теоретических и практических предпосылок, касающихся природы восприятия и его роли в формировании окружающей нас Вселенной. Следуя пожеланиям Дона Хуана, я воздержался от употребления слова «шаманизм» в качестве названия того рода знания, которому он учил меня, поскольку шаманизм – категория скорее антропологическая. Во всех своих книгах я употреблял то слово, которым пользовался сам Дон Хуан – магия. Однако, несколько разобравшись в том, чему же меня учили, я пришел к заключению, что название «магия» вносит дополнительную неясность в этот и без того не слишком ясный феномен. А работы по антропологии описывают шаманизм как систему верований, присущую некоторым туземным народам Северной Азии, а также некоторым индейским племенам Северной Америки. Согласно шаманистским трактовкам, наш мир пронизан невидимым миром духовных сил предков. Силы эти бывают как добрыми, так и злыми. Тот, кто владеет шаманскими практиками, способен вызывать их и ими управлять, являясь промежуточным звеном между нашей обычной реальностью и сферой сверхъестественных сил. Дон Хуан действительно был связующим звеном между реальностью мира повседневности и невидимым миром, который он называл не сферой сверхъестественного, а сферой второго внимания. Его задача как учителя заключалась в том, чтобы сделать ее доступной моему восприятию. В предыдущей своей работе я описал методы обучения, которыми он для этого пользовался, а также те приемы магического искусства, которые он заставлял меня практиковать. Самым важным из них было особое искусство видеть сны, искусство контролируемого сновидения. Дон Хуан утверждал, что мир, который мы считаем единственным и незыблемо абсолютным, является лишь одним из множества параллельно существующих миров, организованных наподобие того, как располагаются слои в луковице. Он уверял, что все эти сферы иного бытия также реальны, уникальны и абсолютны, как и наш мир. И мы обладаем способностью в определенной степени внедряться в них, хотя энергетически ограничены возможностью воспринимать только наш мир. Дон Хуан объяснил мне, что одного желания недостаточно для того, чтобы научиться воспринимать другие миры. Необходимо накопить энергию, достаточную для того, чтобы их ухватить. Другие миры существуют постоянно и независимо от нашего осознания, но их недоступность нашему восприятию является целиком и полностью следствием нашей энергетической обусловленности. Другими словами, исключительно благодаря этой обусловленности мы вынуждены согласиться с тем, что мир нашей повседневности есть единственно возможный мир. Дон Хуан считал, что наша энергетическая обусловленность вполне поправима. Он утверждал, что в древние времена маги разработали систему практических методов, призванных изменить энергетическую обусловленность способностей нашего восприятия. Этот набор практических методов получил название искусства сновидения. Теперь, по прошествии времени, оглядываясь назад, я понимаю, что точнее всего Дон Хуан охарактеризовал искусство сновидения, назвав его «вратами в бесконечность». Тогда же я заявил, что эта метафора ни о чем мне не говорит. «Хорошо, не будем пользоваться метафорами», — уступил он. «Скажем так, искусство сновидения есть практический путь, посредством которого маги используют обычные сны». «Как могут быть использованы обычные сны?» — поинтересовался я. «Слова, — сказал он, — вечно они вводят нас в заблуждение. Когда мой учитель пытался объяснить мне, что такое искусство сновидения, он назвал его магическим способом желать миру спокойной ночи. Конечно, он просто старался подогнать свое описание под характер моей ментальности. То же самое делаю я в твоем случае. По какому-то другому поводу Дон Хуан сказал мне: «Сновидение должно быть испытано, иначе просто невозможно понять, что же это такое. Простое наблюдение снов не есть сновидение. Полет мысли, представление желаемого и любое действие по созданию картин воображения тоже не то. Сновидение раскрывает перед нами возможность восприятия других миров. Мы можем описывать эти миры, но не способны описать то, что позволяет нам их воспринимать. И в то же время нам дано ощутить, каким образом сновидение открывает перед нами вход в иные сферы бытия. Я бы сказал, что сновидение – это ощущение, процесс, протекающий в теле, и осознание, возникающее в уме». В ходе общего обучения Дон Хуан подробнейшим образом объяснял мне принципы теоретическое обоснование и практические приемы искусства сновидения. Инструкции его разделялись на две части. Первая из них касалась, собственно, методик, практик сновидения. Вторую составляли абстрактные объяснения этих методик. Метод обучения, которым пользовался Дон Хуан, был своего рода игрой, построенной на взаимодействии моего чисто интеллектуального любопытства и моего желания удовлетворить это любопытство практически. Вначале Дон Хуан заинтересовал меня изложением абстрактных принципов сновидения, а потом вводил в курс практической стороны, давая мне тем самым возможность удовлетворить свой интерес самым непосредственным образом. Я уже описывал все это настолько подробно, насколько мог. Описывал я также и ту особую магическую среду, в которую Дон Хуан вводил меня, чтобы обучать своему искусству. Мое функционирование в этой среде представляло для меня особый интерес, поскольку оно полностью принадлежало к сфере второго внимания. Именно во втором внимании я взаимодействовал с 10 женщинами и 5 мужчинами, членами отряда Дона Хуана, а также с его учениками, среди которых было 4 молодых людей и 4 молодые женщины. Дон Хуан набрал учеников сразу же после того, как я вошел в его мир. Мне он со всей определенностью дал понять, что они образуют традиционную магическую группу, воспроизводящую структуру его собственной партии магов, и что мне предстоит их возглавить. Однако в ходе работы со мной он понял, что я не совсем таков, каким он меня представлял изначально. Отличие он объяснил в терминах «энергетическая конфигурация», которую могут видеть только маги. Моя энергетическая сфера имела не 4 сектора, как сфера самого Дона Хуана, а только 3. Он ошибался, полагая, что сможет исправить этот дефект. Из-за такой энергетической конфигурации я совершенно не годился на роль лидера 8 набранных Доном Хуаном учеников. Причем не годился настолько, что, не видя иного выхода, Дон Хуан вынужден был набрать новую группу людей, в большей степени соответствовавших моей энергетической структуре. Обо всех происходивших тогда событиях я уже писал и достаточно подробно, но я ни разу не упомянул о второй группе учеников. Дон Хуан строжайше запрещал мне это делать. Он утверждал, что они находятся всецело в моем поле, а согласно договору, заключенному между нами еще в самом начале, мне разрешалось писать только о том, что относилось полю Дона Хуана. Вторая группа учеников, вернее учениц, бывшая исключительно компактной, состояла всего из 3 членов. Видящий Флорин де Грау, сталкера Тайши Абеляр и женщины Нагваля Кэрол Кикс. Мы взаимодействовали друг с другом исключительно во втором внимании. В мире повседневной жизни мы не имели друг о друге даже смутного представления. Что же касается отношений каждого из нас с Доном Хуаном, то здесь все было совершенно ясно. Он вкладывал одинаково огромные силы в обучение и тренировку каждого из нас. Тем не менее, ближе к концу, когда время Дона Хуана было почти исчерпано, психологическое давление, вызванное его предстоящим уходом, начало разрушать бывшие до тех пор незыблемыми границы сферы второго внимания. В результате наше взаимодействие стало выплескиваться в мир повседневности, и мы впервые, как нам казалось, встретились. В состоянии обычного осознания ни один из нас не знал о нашем глубоком и напряженном взаимодействии в сфере второго внимания. Поскольку все мы в той или иной степени были людьми рационального склада ума, мы были более чем в шоке, выяснив, что уже встречались прежде. В интеллектуальном плане этот факт был и, конечно же, остается непостижимым для нас, хотя мы знали с полной определенностью, что все это ни в коей мере не выходит за пределы нашего практического опыта. Таким образом, мы были оставлены здесь наедине с тревожным знанием о том, что наша психика – суть вещь неизмеримо более сложная, чем твердит нам наш повседневный рассудок или результаты академических научных исследований. Однажды, когда Дон Хуан еще был с нами, мы все одновременно попросили его внести ясность и объяснить нам, что с нами происходит. Он сказал, что возможны два варианта объяснения. Первый позволяет несколько поддержать нашу пошатнувшуюся рассудочность. Согласно этому варианту, второе внимание – это состояние осознания, также однозначно относящееся к области иллюзий, как и парящие в небесах слоны. Поэтому все, что мы, как нам казалось, испытывали в этом состоянии, было не более чем результатом гипнотической суггестии. Второй вариант – то, как это понимается магами, строится на рассмотрении энергетической конфигурации осознания. Однако в ходе выполнения данных мне заданий по практике искусства сновидения, барьер второго внимания оставался для меня неизменным. Каждый раз, входя в состояние сновидения, я вступал и в сферу второго внимания. Но когда я просыпался, это вовсе не обязательно означало, что я из нее вышел. Поэтому в течение многих лет мне удавалось вспомнить лишь крупицы опыта, обретенного мною в процессе сновидения. Основная же часть того, что я делал, была мне энергетически недоступна. На то, чтобы накопить количество энергии, достаточное для реорганизации содержимого моего ума и восстановления линейной последовательности событий, мне понадобилось 15 лет. С 1973 по 1988 годы непрерывной напряженной работы. В конце концов я вспомнил. Выстроенные в ряд события дополняли друг друга. И мне, наконец, удалось заполнить места в памяти, казавшиеся поначалу пробелами. Таким образом, я восстановил внутренний порядок и полную последовательность уроков Дона Хуана, касавшихся практики искусства сновидения. Прежде такое восстановление всей полноты этой последовательности было для меня принципиально неосуществимо, вследствие того, что Дон Хуан постоянно заставлял состояние моего сознания колебаться между сферами повседневности и второго внимания. Данная книга является результатом выполненной мною реорганизации осознания. Теперь я подошел к заключительной части моей вводной статьи, а именно к причинам, побудившим меня вновь взяться за перо и написать эту книгу. Обладая практически полной информацией, содержавшейся в учении Дона Хуана об искусстве сновидения, мне бы хотелось в будущих своих работах коснуться нынешнего положения и интересов четырех его последних учеников – Флорин де Грау, Тайше Абеляр, Кэрол Тикс и меня самого. Но прежде чем взяться за рассказ о результатах нашего обучения под руководством Дона Хуана и того влияния, которое он на нас оказал, я считаю необходимым изложить в свете своих новых знаний те разделы учения Дона Хуана об искусстве сновидения, доступа к которым я ранее не имел. Решающий же аргумент в пользу написания данной работы был сформулирован женщиной на Гвалем Кэрол Тикс. Она считает, что рассказывая о мире, оставленном нам в наследство Доном Хуаном, мы наилучшим образом выражаем свою благодарность ему и преданность как учеников.